Глава 14. Серкан. «Это все ты виноват! Его похитили! Теперь мне его будут отдавать по частям!» Она сидела на краю кресла, схватившись за голову и раскачиваясь. Потом снова и снова звонила кому-то. Спрашивала, не у них ли Сережа. В какой-то момент Саша, едва ли не плача, заорала в трубку. «Нет! Его у него нет! Это не гад турецкий, хотя я бы сейчас многое отдала, чтобы это был он! Боже, что я за мать, Ахмед!» «Да, мы в отеле». «Яр, что там?» Пытался я вычислить нахождение ребенка своими путями. «Какой смысл ныть и обзванивать не пойми кого, если, судя по всему, Сережу и правда похитили? Но кто мог так поступить? У меня не было врагов, Лейла не в курсе, да я сам не был в курсе еще час назад. Но уже спустя пару минут меня отпустило. Яр обрисовал ситуацию. Все не так, как мы думали». Саша встала и начала ходить по комнате. Да какого хрена она не надела лифчик? Думать мешает. Я не мог сосредоточиться в таком состоянии. Все было отлично, пока ты не приехал. Зачем ты приперся? Сидел бы в своей Турляндии и любил бы жену. Хватит истерить, тут дети, процедил я. Я уже не ребенок, если что, откуда берутся дети, тоже в курсе. Да и вообще... Из трубки донеслись слова друга. Серкан, ты тут? Таксиста нашли, он отвез мальчика в аэропорт. Смотрим по камерам, но пока доступа нет. Саша подлетела ко мне в мгновение ока и стала выдирать телефон. Да что, хоть она такая неуравновешенная. Истеричка. Что там? Где мой ребенок? Из трубки раздалась язвительная. А вам, злостная метательница сосисек, я ничего не скажу. Вся информация через Серкана. Саша как-то сразу сдулась, и я понял одну простую вещь. У нее реально истерика. Самая настоящая, с бегающими глазами, ознобом и странной бледностью. Ее колотило, а лихорадочный блеск в глазах выдавал паническую атаку. Негромко позвал брата. «Сбегай-ка за водой, быстро!» «Надо найти ребенка, его могут не найти, его могут не найти, Серкан, ты не понимаешь! Они же могут не достать его живым!» Это было совсем не весело. Взял ее за руки и, как с маленьким ребенком, стал разговаривать. «Саша, ему 7 лет, он умный мальчик. Поверь, все будет хорошо. В такси с ним никого не было». Яр передал, что он его вызвал сам. «Оплатил с твоей карточки. А это значит, что никто парня не похищал. Улететь он без тебя не сможет, выдыхай». Вроде как ей становилось лучше. А я не мог понять, какого ее накрыло. С одной стороны, испытывал потребность позаботиться о ней. А с другой – надавать по щекам. «Она же мать!» Она обязана держаться в стрессовой ситуации. Пришел брат и, с опаской поглядывая на Сашу, протянул воду. Недовольно пробурчал. «Вы, походу, оба за эти 8 лет кукухой поехали. Странные. А один вообще роботом стал безэмоциональным, вторая истеричкой. А ты, я смотрю, у нас звездой заделался. Давай-ка побольше уважения к старшим. И штаны бы зашил, дырки дырками, а твои трусы я видеть не желаю. Хотя ладно, иди сюда, я рада тебя видеть. Вызывай такси в аэропорт». Моргнул пару раз. Даже сначала не понял, что вставшая грозная амазонка из российской глубинки – это та же Саша, что недавно истерила. Смотрел на нее в легком шоке. Она же взяла трубку и ответила на входящий вызов. «Ты подъехал? Отлично, я спускаюсь. Нам во Внуково». И она на полном серьезе направилась на выход. «Что вообще происходит?» – тупо спросил. «Это что сейчас было, Саша?» «А ну, я сказал, стоять!» Она вздрогнула, повернулась ко мне и, не сбавляя скорости, огрызнулась. «Да пошел ты! Я поехала искать сына, а ты делай, что хочешь!» «А ничего страшного, что это мои люди нашли, куда он поехал!» Отбитая совсем стала. Воспоминания, как она засунула свои волосы в мою ширинку, а потом мстительно окатила жирной подливой в самолете, стали ярче. «О чем это я?» Борис всегда была чересчур. Тем не менее, дал знак у Серкану, а сам пошел за ней. Так я и отпустил ее. Больше я такой ошибки не совершу. В лифте она молчала, безуспешно пытаясь прикрыть грудь. Брат улыбался, как идиот. А я неожиданно спросил, что с тобой случилось в номере. Думала, она начнет огрызаться, но Саша просто ответила. Паническая атака. Первая за почти что 20 лет. Не надо спрашивать подробности. Я тоже думала, что они больше никогда не вернутся. Странно посмотрел на Сашу. А ведь я про нее ничего не знал. Откуда такие панические атаки? Откуда такая реакция? Кого не нашли тогда? Мы вышли из гостиницы. Я напрягся, осмотрелся, но ничего, кроме крошечной черной машинки прямо перед нами, не увидел. «Дядя Ахмед, вот эта встреча!» «Серкан?» «И Серкан, ну, конечно же!» Как идиот смотрел на вышедшего из-за руля турка. «Как он там поместился вообще?» Тот пожал руку довольному брату, а потом открыл дверь салона. Мелкий тут же юркнул на переднее сиденье, а Саша на заднее. Она попыталась вытащить моего брата, но я не дал. В общем, я сам не понял, как оказался на заднем сиденье крошечного авто, вплотную прижатый к Саше.